Андрей Платонов. Жена машиниста. Читает Марина Кочнева. Он возвратился домой к своей жене, серьезный и печальный. Он был в поездке, в пурге и на морозе, почти сутки, но усталости не чувствовал, потому что всю жизнь привык работать. Жена ничего сначала не спросила у мужа. Она подала ему таз с теплой водой для умывания и полотенце, а потом вынула из печки горячие щи и поставила самовар. За ужином они сидели молча. Муж медленно ел щи и отогревался, но на лицо по-прежнему был угрюмым. — Ты что это, Петр Савельич? — тихо спросила жена. — Или случилось что с ним? Боль? Или поломка какая? — У него палец греется, — сказал Петр Савельич. — Который палец? — в тревоге спросила жена. — В позапрошлую зиму он тоже грелся. Тот? Или другой какой? — Другой, — ответил Петр Савельич. — На третьем колесе у левой машины. Всю поездку мучился. Боялся, что в кривошипе получилась слабина, и палец проворачивается на ходу. Мало ли что может быть. — А может, Петр Савельич, у тебя там на дышле либо в шатуне масло сорное? — сказала жена. — Ты бы заставил помощника профильтровать масло или сам бы попробовал. Я тебе в другой раз чистую тряпочку дам. — А это-то куда ж оно годится? Петр Савельич положил деревянную ложку на хлеб и вытер усы большой старой рабочей рукой. — Плохое масло я, Анна Гавриловна, не допущу. Плохое я сам лучше с кашей съем, а в машину всегда даю масло чистое и обильное. Зря говорить нечего. — А палец-то ведь греется, — упрекнула Анна Гавриловна. — Глядишь, он погреется, а потом и отвалится. Вот и станет машина калекой. Пока я жив буду, пока я механик, у меня ничего не отвалится. Ни в ходу, ни в покое. — Да ну уж! Ничего у тебя не отвалится, — осерчала Анна Гавриловна. — Спасибо, что тормозами вовремя состав ухватил. А то бы сколько оставил сирот. Ведь пассажирский вел. 27-й номер бис. Ешь щи, доедай начисто, а то прокиснут. Петр Савельич вздохнул и доел щи. — Колеса с паровозных осей не соскакивают, — сказал затем механик. — Это заблуждение. У Ивана Матвеевича бандаж на ходу ослаб. А бандаж, Анна Гавриловна, это не целое колесо, отнюдь нет. Иван Матвеевич тут ни при чем. Машина вышла из капитального ремонта, и бандаж в ремонте насадили недостаточно. — А у тебя бы он тоже соскочил? — попытала Анна Гавриловна. Петр Савельич подумал и решил. — У меня нет, у меня едва ли. Я бы учуял дефект. — Ну и вот, а я про что же говорю? — довольно подтвердила Анна Гавриловна. — Что вот? — удивился Петр Савельич. Мне 62 года осенью сравнялось, а тебе 54, а ты мне вот говоришь. Стели мне постель. Я хоть спать и не буду, а так полежу. Анна Гавриловна начала стелить кровать мужу и себе. «Уснешь», — говорила она, взбивая подушки, чтобы они стали пышными и покойными для сна. «Чего тебе не спать? Должно все тело затомилось на такой работе-то. Шутка сказать». А ведь ты у меня, Петр Савельич, механик. Ляжешь вот тут и уснешь. Перина у нас мягкая, одеяло теплое, в комнате тихо. Чего тебе нужно-то? Ничего мне не нужно, Анна Гавриловна, — кротко сказал механик. Я думаю, что палец в машине болит. А сейчас ночь, темно. Мой напарник тяжеловесный состав ведет. Думает ли он чего? Или просто так глядит вперед, как сыч? Анна Гавриловна постелила кровать и тоже загоревала было, но скоро отошла от горя. — А ты не вдавайся в тоску, Петр Савельич. Может быть, ничего и не случится. Он, палец тот, сначала погреется, а потом приработается и греться перестанет. Железо тоже свыкается друг с другом, терпит. — Да какое там железо тебе? — негодующе выразился Петр Савельич. 30 лет с механиком живешь, а все малограмотное, как кочегар в банной котельной. Анна Гавриловна здесь промолчала. Она понимала, когда надо слушать своего мужа и когда наставлять его. Они легли спать и лежали молча. Петр Савельич слушал, не усиливается ли ветер на дворе, не начинается ли снова пурга, которая недавно улеглась. Но в мире пока что было мирно и спокойно. Медленно шли стенные часы над кроватью. Грустный сумрак ночи протекал за окном навстречу далекому утру, и стояла тишина времени. Семья Петра Савельича была небольшая. Она состояла из него самого, его жены и паровоза серии «Э», на котором работал Петр Савельич. Детей у них долго не было. Родился давно один сын, но он пожил недолго и умер от детской болезни, а больше ребят не было. И теперь даже младенческий образ сына уже стушеван был в памяти родителей. Время, как мрак, покрыло его и удалило в свое забвение. Петр Савельич прислушался. Ночь шла тихо, но где-то в сенях или на дворе осторожно треснула древесина, сжимаемая морозом. Снаружи, наверное, сейчас холод сгущал ночную изморось, и видимость ухудшалась. Интересно, но трудно было в эту пору вести машину с тяжеловесным составом на тендерном крюке. У напарника Петра Савельича помощником работал молодой человек, просто юноша по имени Кондрат. Сколько ему могло быть лет? Лет должно быть 19-20. Столько же, пожалуй, что и сыну Петра Савельича и Анны Гавриловны, если бы он жил на свете. Петр Савельич привстал на постели. Тревожное предчувствие и еще прежде ясные мысли обеспокоило его сердце. Он укрыл жену одеялом, чтобы она не проснулась, сошел с кровати и начал одеваться. Но Анна Гавриловна проснулась, как только Петр Савельич чуть пошевелился. Она привыкла следить за мужем и тихо думала о нем все дни и ночи, чутко ощущая еще слышный запах машины от его волос и одежды, когда муж был дома, и воображая его про себя, когда он находился в поездке. — Куда тебя домовой несет? — спросила Анна Гавриловна. — Метель утихла, палец в машине претерпится. Чего тебе там за всех стараться? Там без тебя есть народ. — Народ там есть, Анна Гавриловна, а меня там нет, — с нетерпением сказал Петр Савельич. — А без меня народ неполный. — Да то как же! — рассердилась Анна Гавриловна. — Без тебя ведь весь свет пустой. А завтра что ж, ты не спавши, значит, в рейс пойдешь? — Ну что ж, поезжай не спавши. Может, хвост другому составу наедешь, либо весь паровоз на куски изувечишь. Тебя в тюрьму посадят, а я с тоски помру. Вот оно сразу все и кончится. — Будет тебе свои нервы портить, — произнес Петр Савельич. — Там помощником нынче Кондрат поехал. Малый молодой, просто еще юноша. И скоро им в обратный конец ехать. — Ну и что тебе, Кондрат, малый молодой? — спросила Анна Гавриловна. — А то, — сказал Петр Савельич, снарядившись в дорогу, — а то, что им в обратный конец 4 затяжных подъема надо одолеть. Там нужно силу тяги держать точно по котлу, чтоб сколько ты ни ехал, сколько ни тянул, а у тебя все в котле и давление пара не падало, и уровень воды особо не понижался. Вот как надо котел содержать. Понятно тебе стало? — А чего ж тут и понимать-то, — сказала Анна Гавриловна. — Машина должна идти неугомонно, а пару пустишь, то она запыхается и станет. — Ну вот, вроде верно, а только неправильно. «Чем ей пыхать-то?» — ответил Петр Савельич. «А Кондрат котел по тяге не удержит. Машину он любит, но знает в ней далеко не все. Да одну машину это знать мало. Надо видеть всю целую природу, и погоду, и что у тебя на рельсах, мороз или жарко, и подъемы надо знать наизусть, и машина как себя чувствует сегодня». «Пусть уж они без тебя там знают», — сообщила Анна Гавриловна. Только нагрелся, а уж вылез. Окоченеешь наружу. — Я у котла согреюсь, — пообещал механик. — Скоро рабочий поезд пойдет. Я на нем и встречу свою машину на четвертом разъезде. Там подъем такой, что станешь в растяжку и состав порвешь. — Ты хоть еды-то возьми с собой, шут непокойный, — попросила жена. — Я в буфете на вокзале пожую, — ответил Петр Савельич. — Ты спи себе в тепле и покое. — С вами уснешь, — сказала Анна Гавриловна. — Вы даете покой, старые черти. Но Петр Савельич уже гремел щеколдой в сенях, уходя в зимнюю ночь. Он не обижался на жену. Возвратился домой Петр Савельич не скоро, к вечеру следующего дня. Он пришел вместе с Кондратом, молодым стесняющимся человеком, помощником машиниста. Анна Гавриловна только поглядела своими знающими и чувствующими глазами на пришедших, но ничего не сказала и молча стала собирать им еду на стол. «Мойтесь, чумазые трудящиеся!» — пригласила она затем. «Вам бы и есть-то давать не надо. По вас вижу. Поломали вы машину. Все тяжеловеса они возят и носятся, как бешеные. Аж рельсы воют. Возили бы потише, полегче. И паровозы бы у вас здоровые были, как упитанные толстые дети. А то, ишь, большой клапан придумали». Петр Савельич и Кондрат оставили речь женщины без ответа. Им нечего было отвечать человеку, чуждому механике. Они помылись и сели за стол, угрюмые и безмолвные. Кондрат ел робко и мало, чувствуя себя в гостях. Петр же Савельич, наоборот, кушал достаточно хорошо и обильно. «Ешь больше», — говорил он Кондрату, — «от пищи горе скорее пройдет. В пище есть своя добрая душа, и когда съешь ее, она в нас очутится». «Я ем, Петр Савельич», — произнес Кондрат. — Ешь, — приглашал механик, — потом спать ляжешь. Анна Гавриловна, постели сыну постель. Анна Гавриловна вначале обомлела и не могла даже ничего высказать разумного, но потом опомнилась. — Который сын? — спросила она. — Кондрат, — сказал Петр Савельич. — Мы бездетные, а он без отца, без матери живет. Вот мы и квиты будем. Он наш будет, а мы его, и все. Стели ему постель на диване и помалкивай. Анна Гавриловна стала стелить постель Кондрату, но она не помалкивала, а шептала слова про себя. Паровоз сломал, теперь малого в сыновья привел. Ему только и дело старому, что заботу мне выдумывать. Петр Савельич расслышал эти размышления жены, но смолчал. — А паровоз наш где? — спросила Анна Гавриловна. Старый механик покряхтел в тягостном чувстве. «Машина в ремонт пошла», — ответил машинист. «Болящий палец ей вывернули, в топке связи потекли, и песку в песочнице не оказалось. Весь состав стал в растяжку на подъеме. Его начали рвать вперед эти двое, Кондрат и его помощник. И у них вышло происшествие, а тяги не получилось». «Вот тебе раз!» — воскликнула Анна Гавриловна. «Вот так, сын Кондрат! Как же ты пальца-то не услыхал!» — угрожающе сказал Кондрату Петр Савельич. «Ведь он стонал и кричал перед тем, как ему провернуться в гнезде». «Форсировка большая была», — ответил Кондрат. «Гулко было, ничего не слыхать». «Ах так!» — произнес Петр Савельич. «Ну ладно, будешь сыном, я тебя научу. А так вы нам все машины покалечите». Анна Гавриловна поняла своего мужа. Она отвернула одеяло, положенное на диване для Кондрата, и подстелила туда пододеяльник, а подушку сбила в руках для мягкости. Пусть Кондрат спит удобно и нежно, если надо его считать сыном, а сердце затем само привыкнет его любить. Когда Кондрат улегся и засопел в глубоком сне, Петр Савельич и Анна Гавриловна долго стояли над спящим Кондратом, рассматривая его юное, утомленное и доверчивое лицо, открытый рот и закрытые запавшие глаза. — Ты паровоз любишь? — произнес старый машинист. — И меня иногда вдобавок. Надо и его любить. Старая жена машиниста молчала. — Когда я увидел, что машина у них совсем изуродовалась и заболела, — говорил и советовался с женой Петр Савельич, — я поругал машиниста. а Кондрату хотел уши нарвать. Но потом передумал. Пусть, думаю, живет. Я его усыновлю и воспитаю, чтоб из него большой механик вышел. Затем, вспомнив кое-что, старый машинист добавил. — Ну вот что, поговорили, хватит. Ты поставь сейчас тесто, а завтра утром оладьев для Кондрата испечешь. Его надо хорошо питать. — А я хотела бы блинцов напечь, Петр Савельич, — возразила жена. Тут уж механик не стал спорить со своей женой. 1940 год.